От сеньоры Элеоноры только что вышел парикмахер. Прическа восхитительна. Поглядывая на себя в зеркало, Элеонора пришла в восторг. Да, бывают же такие мастера. Два взмаха щипцов и такое совершенство. Ну, теперь сеньора Беатриче может ей позавидовать. С вашего разрешения, можно войти? О, какие-то вы! Вот чудеса. Ваша милость, я пришла к вам просить о большом одолжении. Говорите все, что могу, сделаю. Я хотела бы, чтобы вы удостоили сказать, от кого вы узнали, будто бы я не дочь сеньора Тони. А кто вам сказал, что мне это известно? Мне сказал Беппо. Вот болтун. Ну, я ничего не знаю. Стало быть, это неправда, будто вы сказали. Нет, я говорила. Ну, от кого же вы это слышали? Я уж не помню. Ваша милость. А что, если из-за этой басни Беппо меня бросит? Ну вот что, чтобы показать вам, что я говорила не зря, я скажу вам, от кого я слышала, но только смотрите, не болтайте. О, не беспокойтесь, уж я-то не скажу. Мне сказала это сеньора Беатриче. Мне этого довольно. Благодарю вас, ваша милость. Куда вы? Я домой. А это правда, что о вас говорят? Ничего подобного. Все это враки. И мы это выведем на свежую воду. Будьте здоровы. Смотрите, не разводите сплетен. О, нет, будьте покойны. Вот и сеньора Беатриче. Ваша милость. Кикина, здравствуйте. Скажите, дорогая барыня, на каком основании вы говорите, будто бы я не дочь сеньора Тони? Ах, сплетница, рассказала-таки. Скажите же мне, скажите, как вы могли говорить такое? Мне сказала Анжелета Портниха. Ах, она мельница. Так это Анжелета? Говорить подобное про девушку, как я. До свидания, барыни. Друг мой, вы все рассказали. Я? И не думала. Ну, а как же она узнала? Ну, ей-богу, не знаю. Я никогда не сплетничаю. Ну, должно быть, вы кому-нибудь рассказали. Я? Да я ни с кем не разговариваю. О, сеньора Беатриче, ну, бросим об этих пустяках. Сейчас должен ко мне прийти сеньор Лелио. И так как вы меня угостили забавной сценой, то и я хочу отплатить вам тем же. О, вот и он. О! Давайте разыграем неприступно. Да-да-да-да-да. Как будто мы рассердились. Сядем. Сядем. Разрешите повергнуть к ногам вашим мое всенижайшее почтение. Гневаются. Простите меня, сеньоры, если я в тот раз ушел от вас в некотором раздражении. Взгляните, сеньора Беатриче, какая вышивка. А? Нравится вам? Да, очень хорошая работа. Молю вас. А сколько вы заплатили, сеньора Элеонора? Пустяки 20 хинов. Сеньоры. А как бы и мне получить такое же? Я поговорю с Белошвейкой. Ради бога, сеньора Элеонора. А как вам нравится моя накладка? Идет мне. Очень. Я именно хотела спросить вас, прежнее это ли новое? Ну, разве вы не видите, конечно, новое? Одно только слово, прошу. А мою вы видели? Это которая была на вас на прошлой неделе. Нет, которую я выписала из Милана. О, нет, это я еще не видала. Хотите взглянуть? Сеньоры, не собака же я в самом деле. О, да-да-да, с удовольствием. За славы меня почитаете, ну, что ли? Ну, так вот пойдемте, я покажу вам. Как? Вы меня бросаете одного? Увидишь, что вам понравится. Сеньора Беатриче, сеньора Элеонора. Вот как со мной обходятся. Смеются надо мной. А впрочем, они правы. Я-то дурак, только сейчас сообразил. Просто-напросто они обе влюблены в меня. Ревнуют друг другу, а я вечно прихожу, когда они вместе. Надо будет навещать их поодиночке. И тогда я уверен, обе будут изнывать по мне. И вечно это так со мною. Все женщины отталкивают меня из-за этой своей распроклятой ревности. Lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay как медленно движется время. Минуты кажутся часами. Нет, Кокина должна все выяснить до конца. Придумать такую сплетню про нее. Ну и язык же у этой портнихи Анжелетты. Заварить такую кашу. Но почему ее так долго нет? Только пусть придет эта гадина портниха. Уж я ее заставлю отказаться от своих слов. Ах, теперь я все понимаю. Она разводила любовь с Беппо. Беппо ее бросил. Так вот она в отместку и распускает эти прелестные басни. Дорогая сеньора! Ах, это вы! Простите меня, что я задержалась, но у меня столько было работы, просто отойти не могла. И потом, видите, вот палец себя уколола. Не могу работать. А было бы лучше, сеньора, если бы вы себе язык укололи. Что это вы как выражаетесь, сеньора? Скажите мне, сеньора-сплетница. Что? Это вы распустили слух, будто бы я не дочь моего отца? Я врать не стану. Я говорила. А как же вы могли болтать такое, сеньора? А мне сказала сеньора Каты, прачка. Сеньора Каты, прачка? Вот именно она. А она тут, кстати, и живет. Сейчас мы все узнаем, сеньора. Прощайте, сеньора, я до сплетен, не охотница. Погодите, сеньора, куда это вы? Я домой. Если хотите получить ваше платье, можете прислать. Погодите, слушайте! А ну его это платье! Лучше поговорю с кузиной Катой. Эй, кто там в доме? Да это ты, кузина. Да, это я. Тебе ничего не надо? Напротив, сеньора, очень даже надо. Да ты что, не как белины объелась? Скажи-ка ты мне, госпожа кузина, ты-то с чего про меня рассказываешь, будто бы я не дочь твоего кузена Тони? Ничего я не говорила. Нет, говорила. А ну кому я говорила? Портнихи, Анжелетти. Экая же трещотка. Ну, слушай, Кэка, я не отказываюсь, что говорила, но только выдумала это не я. Если не ты выдумала, значит, знаешь, кто сказал? Да мне это с Гуальда сказала. С Гуальда? Ну, теперь я налицо. Давай послушаем, откуда выползла эта сплетня. Нет, я до сплетен не охотница. С Гуальда! С Гуальда! Кто меня зовет? Это я, сеньора. Я! Что там такое? Чего тебе? Это вы, милая сеньора, распускаете про меня, будто бы я не дочь вашего кузена Тони. Что? Кто это тебе сказал? Донна Кате, которой вы это ляпнули. Я, милая сестрица, ни правды не ляпаю. Если я так сказала, значит, так оно и есть. Как вы могли так говорить? Ну, сказала потому, что то лицо, от которого я слышала, знала это, наверное. Ух, я должна знать, кто вам это сказал. А тот, кто сказал, обязан будет подтвердить мне это. Мне рассказала моя мать. А я хочу, чтобы она мне это сказала. Ой, постой, да ведь она уже 2 года как умерла. Да уж от нее, конечно, больше не узнаешь. На каком же основании она говорила вам подобные вещи? В чем дело? Скажите мне, я хочу знать всю правду. Ну и мне-то какое дело? У кого свербит, тот пусть и чешется, а я сплетен разводить не желаю. Вот тебе бегала, бегала и ничего не выбегала. Теперь распустили эту скверную сплетню по всему свету. А откуда она взялась, неизвестно. Ну ладно, пойду к отцу, расскажу ему про эту прелесть. А уж он мне все скажет. Я несчастная. А если он и вправду мне не отец? А вот будет ужасно, если Беппо не захочет быть моим мужем. Ну, а зачем же, собственно, ему бросать меня? Неужели только потому, что у меня нет отца, он не сможет на мне жениться?